20-летнему студенту из общаги даже с IQ под 200. Сложно провернуть такое, не оставив улик», — покачал головой следователь, переводя взгляд на открывшуюся дверь. Молоденькая девушка с кудрявыми волосами отдала честь, проходя в кабинет. «Что-то удалось найти?» «Товарищ капитан, отпечатки Макарова прогнали по базе. Пальчики всплыли в одном из старых дел», — ответила она, игриво улыбнувшись сидящему за столом Шурику. «Закрыто 5 лет назад». «Что за дело?» — ухмыльнулся следователь, заметив, как парнишка краской залился. «Утопленница. Молодая девушка, возраст 22-23 года. Точнее, установить не удалось, как и личность. Тело долгое время оставалось в воде. Уголовное дело не заводили за отсутствием состава преступления. Следствие пришло к выводу, что это несчастный случай», — отчиталась сотрудница. «А пальчики Макарова?» «Был найден неполный отпечаток пальца на резинке чулка с внутренней стороны. Дело вел СИЗОВ, я распечатала документы, остальные материалы в архиве». Девушка передала папку Шурику, намеренно поправляя волосы. «Я могу идти, товарищ капитан?» «Да, свободно, спасибо», — кивнул следователь, дожидаясь, пока молодая сотрудница покинет кабинет. «И что это сейчас было?» «Вы про что, Роман Михайлович?» «Дурачком мне тут не прикидывайся, чтоб больше не видел ваши шуры-муры. Все личные отношения в нерабочее время, это понятно?» Строго посмотрел Афанасьев. Шурик голову в плечи втянул, понимая, что влип. Новенькая сотрудница с кудрявой копной волос с первого дня глазки строит. Дочка судьи, на стажировке здесь. Понравилось, только смелости набрался в кафе, хотел пригласить начальство, застукало. Не потерпит бардака в участке, придется смириться. «Так точно, товарищ капитан», — пробубнил он, шмыгнув носом от обиды. «Ты поаккуратнее с ней. Отец ее узнает, за нужные ниточки подергает, со службы вылетишь. Я прикрыть не смогу». Роман поднялся, сгребая куртку со спинки стула. «Съезжу к бывшей жене Макарова, по дороге документы из архива заберу. Ты к СИЗОВу, поспрашивай о деле поделикатнее, не дави. Меня он точно куда подальше пошлет». Афанасьев остановился возле дома Алены Игоревны, открывая коробку с уликами. Неработающий телефон, сумочка, кошелек. Золотая цепочка с кулоном. Точно не ограбление, забрали бы все. Одежда целая, синяков, ссадин обнаружено не было. Нападение и попытку изнасилования можно исключить. Осень, скользко, могла упасть в воду, выбраться не получилось. Неудивительно, что СИЗОВ пришел к выводу, что это был несчастный случай. Возможно, он сам бы так решил, имея одни и те же данные. Сейчас странным кажется. Дату смерти указали лишь приблизительно. Плюс-минус 2 дня, как погибла Люся. Личность так и не установили. Фоторобот по новостям крутили, никто не откликнулся. Да и отпечаток Макарова покоя не дает. По заключению судмедэкспертов, в легких жертвы была вода, то есть чулок не орудие убийства. Хоть где-то Григорий неподозреваемый. Но он точно знал эту девушку, возможно, состоял с ней в интимных отношениях. Роман нутром чуял, что эти 2 дела связаны, интуиция подводила редко, значит, нужно копать глубже. Он вышел из машины, окинул взглядом многоэтажный дом. Беспокоить в очередной раз Макарову совершенно не хотелось, совесть грызла. Эта женщина и без того натерпелась. 5 лет назад он подвел их семью. Не нашел ребенка, мужа в психушку упрятал. До суда Алена ходила, просила за Григория, а Афанасьев отказывал. Считал, что ему нужна психиатрическая помощь. Может, и не ошибался ввиду того, как события развернулись. И все же не по себе. «Опять вы?» — Алена открыла дверь. Глаза уставшие. «Что вам еще нужно?» «Алена Игоревна, добрый вечер. Есть разговор, позволите войти?» Макарова нервно мотнула головой, приглашая пройти на кухню. «Простите за очередной визит». «Чай будете?» — не дала договорить она, зажигая конфорку. Мужчина молча кивнул, прекрасно понимая, что от его ответа мало что зависело. «Егор играет в соседней комнате, не хочу, чтобы он нас слышал». «Я понимаю», — кивнул следователь, заметив собранные сумки возле спальной комнаты. «Вы куда-то уезжаете?» «Мы...» — растерялась Алена, вынужденно кивнув. «Да, мы с Егором хотели навестить мою сестру в Беларуси. Она давно нас приглашала, все никак не выходило». «Григорий едет с вами?» — в лоб задал вопрос капитан. а в ответ увидел в глазах женщины раздирающую боль, разочарование и обиду. «Простите, я должен был задать этот вопрос. Он был здесь, так?» «Нет», — соврала она, не зная, зачем прикрывает бывшего мужа. Алена, обессилев, опустилась на стул, глядя в глаза Афанасьеву. «Он этого не делал. Гриша мог быть плохим мужем, мог совершать ошибки, но он бы никогда не причинил вред ребенку. Ни своему, ни чужому». «Я вам верю», — он взял ее за руку. «Алена Игоревна, я понимаю, что сейчас вы мне врете, чтобы защитить бывшего мужа. Так вы делаете только хуже. Я действительно хочу помочь Григорию. На мой взгляд, его пытаются грамотно подставить. Своим побегом он только усугубил ситуацию. Если вы действительно хотите помочь, то должны все рассказать. Я буду с вами откровенен, если Макаров виновен, он сядет. Но я даю вам слово, если нет, я сделаю все, чтобы докопаться до истины». «Он приходил», — ответила нерешительно, опустив глаза в пол. «Просил, чтобы мы с Егором уехали из города на какое-то время. Не хотел ставить нас под удар». «Григорий хотел поехать с вами», — уточнил следователь. Алена мотнула головой. «Почему он беспокоится о вашей безопасности? Это связано с тем, что Егор пропал с детской площадки? Я спрашиваю не для протокола. Без прямой необходимости этот разговор останется между нами». Женщина молча поднялась, доставая из стопки документов клочок бумаги. «Когда похитили Егора, мне подкинули эту записку», — протянув листок, сказала она. «Это не ваша игра, господин Макаров, у каждой пешки свое место. Займите свою клетку, мальчик займет свою», — вслух прочитал Афанасьев. «Это почерк Ники Кирилловой. Значит, на момент похищения Егора девочка была жива. Алена, вы должны были отдать ее нам, это важная улика». «Должна?» Она усмехнулась явно на грани истерики. «Мой сын сейчас дома только потому, что я не сделала этого. Не смейте обвинять меня в том, что я выбрала свою семью, а не чужого ребенка. Вы не имеете никакого права». «Простите, я не хотел вас обидеть», — мягко произнес Роман. «Выходит, что Григория заставили вернуться в госпиталь. Он говорил, почему сбежал? Может, ему кто-то помог? Любая информация пригодится». «Нет», — немного успокоилась Макарова. «Он сказал, что должен спасти девочку и не допустит, чтобы с ней случилось то же самое, что и с нашей дочерью. Обещал, что мы сможем вернуться, когда весь этот кошмар закончится.